«Акцию «Президент» надо форсировать». Лобанов не ответил. Начальник информслужбы президента имел в виду покушение на главу государства, но спешить с этим как раз не стоило. Надо было попробовать перевернуть ориентацию президента другим способом – шепотом. Именно такой момент означал бы, что настоящий хозяин в стране – тень СС. А точнее, тень один, то есть он – Лобанов Олег Каренович, уже привыкший про себя произносить фразу «государство – это я». «Вообще-то у меня есть идея, как нейтрализовать самого», – сказал носовой. Фамилия ему не подходила никак. Миниатюрный нос Хейна Яновича служил мишенью для бесчисленных каламбуров его сослуживцев. Президент собирался снова сокращать ядерные арсеналы и численность армии. Надо помочь ему, и генералы, которых у нас слишком много, и которые останутся не у дел, задавят его сами. Лобанов одобрительно глянул на лысину тени 3. «Нестандартно мыслишь, Хейна Янович. Какие еще идеи у тебя возникли?» «Необходимо пополнить корпус исполнителей низовиков и системников. Против нас начали работать безопасность, губошлепы, смершевцы, а теперь к ним присоединится и чистилище». «Вот тут ты прав», — помрачнел Лобанов. «В свое время СК много крови попил у купола, пока не разрушил. Если 3К — преемница СК, то противник это серьезный. Я уж проконсультировался кое-кого». Олег Каренович замолчал, потому что о том, с кем он консультировался, говорить было нельзя. Вряд ли Носовой, как и остальные боссы сверхсистемы, знал, что генерал Елынин, начальник бывшего управления ТФСК, ставший калекой, был другом Лобанова и передал ему в наследство кое-какие сюрпризы. Но с другой стороны, у 3К будет слишком много соперников. Милиция, ОМОН, те же губошлепы и фидипасы, Минобороны, служба охраны правительства. Так что наша задача упрощается, а дойти до нас вряд ли сможет рядовой. Хейна Янович вдруг хихикнул. Я только сейчас сообразил, ведь 3К – это аббревиатура Ку-клукс-клана. Неужели эти деятели из СК не докумекали? Я-то мучился, как назвать рядового какакиста, а тут и думать не надо. Ку-клукс-клановцы. Не очень-то радуйся. Нас и вовсе называют эсэсовцами. Кстати, сами ку-клукс-клановцы называют себя чистильщиками. Сути дела название не меняет. Хейна Янович, я тебя вызвал пораньше по двум причинам. Первое. Надо усилить давление на некоторых депутатов, все еще сопротивляющихся нам. Подбери кандидатуру для устрашения. Носовой потрогал свой крошечный нос, поежился, потом снова налил минеральной воды. Сказать, что он был сильно взволнован, значило пойти против истины. Однако он знал, что такое устрашение в устах маршала. Согласен, Олег Каренович. Думаю, Китаенко и Ланцевич подойдут. Вторая проблема – тот самый корпус исполнителей-системников. Нужно дать объявление в газеты, что для хорошо оплачиваемой работы требуются молодые люди, владеющие боевыми единоборствами, и тренеры воинских искусств. Заработки очень высокие. Из них и наберем команду. Но мне нужны двое, а точнее даже один человек. Бывший военный контрразведчик, ганфайтер, перехватчик класса «Абсолют» Матвей Соболев. Надо выйти на него любыми способами. Любыми. Носовой снова озадаченно поискал на лице нос. Попробую полазить по банкам данных спецслужб. Почему именно он? Не задавай лишних вопросов, Хейна Янович. Он крутой профи, если тебе ничего не говорит термин «абсолют». Если удастся склонить его работать на нас... Но сначала надо отыскать. Год назад он исчез, а для этого моего знакомого он как бревно в глазу. «Садись, сейчас соберутся остальные». Через минуту в кабинет Лобанова, купленный и обставленный им совсем недавно, и о котором не знал почти никто, стали собираться вершители сверхсистемы, владельцы гигантской сети теневой экономики, пустившей корни во всех сферах жизни государства. Последним пришел Тень-7, он же Шкуро Борис Натанович, он же бывший мэр в иерархии купола. «Неплохо тут у тебя», — сказал он снисходительным тоном, оглядывая кабинет хозяина, располагавшийся на 17 этаже в здании банка «Северо-Запад». «Да, мне нравится», – сделанным простодушием ответил Олег Каренович. И в самом деле, по части роскоши кабинет мог бы поспорить даже с грановитой палатой Кремля. А техническое оборудование его было гораздо лучше. Шкуро сделал шаг к столу, за которым уже сидели 5 человек. И это был последний шаг в его жизни. Олег Каренович отступил в сторону, пропуская вперед незаметного тихого человечка в черном костюме, который поднял пистолет с глушителем и дважды выстрелил в мэра. В это же самое время в приемной были без шума ликвидированы его телохранители, с которыми он, по слухам, не расставался даже на ночь. Олег Каренович кивнул, начальник службы ликвидации спрятал пистолет и бесшумно исчез. Купол сделал свое дело. Купол должен уйти. Лобанов мельком взглянул на одного из сидевших за столом. «Вас это не касается, Евдоким Матвеевич, но этот человек пережил себя. К тому же он начал самостоятельно действовать за нашими спинами». Хозяин кабинета сел во главе стола и нажал на клавишу селектора. «Ярослав, уберите мусор». В кабинет, огромный как волейбольная площадка, вошли двое молодых людей в строгих темных костюмах. Без усилий подняли громоздкую тушу бывшего мэра и унесли. «Предлагаю замену», – продолжил, как ни в чем не бывало, Лобанов, нажимая новую клавишу. В кабинете появился худощавый седой человек в очках. Было бы трудно определить с первого взгляда его возраст. «Маринич Феликс Ванцевич», – представил вошедшего Олег Каренович, – «заведует лабораторией психических исследований в Центре нетрадиционных технологий. В нашем штабе Тень-7. Есть вопросы?» «Чем он будет заниматься?» – поинтересовался Тень-5, владелец ресторана «Клондайк». Он контролировал в столице средний бизнес и сбыт наркотиков, а также отвечал за связи с ворами в законе и за набор новых низовиков. «Системный анализ, компьютерное обеспечение, эвристика и прогнозирование деятельности. А с обязанностями только что носившего нашего уважаемого мэра вполне справится и Тень-4. Итак, ваше мнение?» Возражений не было. Новый босс занял место за столом.